Разговор с Рыжулькой. «Охуеть!» — хриплю, машинально ставя блок и пытаясь раздышаться. «А все почему? А все потому, что дурак самонадеянный. Решил, что можно просто так подойти к дочери генерала ФСБ со спины и остаться целым. Светочка, чтобы и конфеточка, как боеголовка с поврежденным блоком наведения. Не знаешь, когда упадет и с какой силой ёбнет. Меня вот точно в солнышко ёбнуло. Острым краем ключей. Даже привет не успел сказать. Только подошел. Со спины. Она смотрит на дело рук своих расширенными испуганными глазами, а затем, пискнув, делает попытку спрятаться за крепкой дверью. Но я успеваю раздышаться и перехватить ее. Поперек тела, одной рукой, только ножки в красных штанах взбрыкивают. Другой рукой я перекрываю возможность кричать. Прижимаю к себе всем тонким извивающимся телом. Невольно втягиваю аромат волос. Кайф. Рыжуля, это я это. Хриплю в ухо, надеясь, что узнает и прекратит выворачиваться из моих рук. Она мычит, крутится еще немного и весь подъезд поднимет. Потому единственным нормальным вариантом, мне кажется, затащить ее в квартиру. Тяжелая дверь отрезает нас от всего мира. Света, Света, это я, слышишь? Это я, успокойся, ну! Тут до меня доходит, что надо бы имя назвать, а то вдруг не узнает. Обидненько, но лучше использовать все варианты. Макс! Это Макс! Она замирает, тонкая и напряженная, в моих лапах. Уже не рвется, не буянит. Можно выпускать, значит. Мягко убираю ладонь от губ и стали. Света тут же отшатывается, ударяется спиной о стенку коридора и опять замирает. Смотрит на меня злыми, немного испуганными глазами. «Ты охерел!» — шипит тихо и возмущенно. «Ты чего тут забыл?» «Тебя!» — хмыкаю очевидную вещь. «Ну вот явно я не просто так приперся, потому что мимо проходил». «В смысле? Тебе чего надо?» Она вытирает губы тыльной стороной ладони, и мой взгляд намертво прикипает к ее рту. Сочному, без следа помады, чуть натертому моими грубыми пальцами. Хочется еще прикоснуться. Натереть сильнее. Я... Черт. Ну вот что и говорить. Я хотел узнать, твой папаша в курсе твоих интересов? Каких? Она раскрывает рот удивленно. Макс, ты в своем уме? Вроде как искренне удивляется, не играет. Но я продолжаю. Которые у вас с Красом общие? Я говорю ей это, осознанно понимая, что иду ва-банк, палюсь. Но, с другой стороны, при любом развитии ситуации я выигрываю. Если она принимает, то я это увижу. И сделаю все, чтобы прекратить. Если нет, то Крас точно пойдет нахер. Чем не выиграешь? Света выдыхает. Так, я не знаю, чего тебе натрындел Крас, но он никакого отношения к моим интересам не имеет. И не будет иметь. Так же, как и ты. О как! Тогда просвети меня насчет своих интересов, чтобы я точно знал, к чему никогда не буду иметь отношения. А то, мало ли, вдруг имею. Ловлю себя на том, что голос мой становится ниже, завлекательней, и расстояние между нами совсем тесное. Практически нет его, расстояния. «Облезешь», — презрительно отвечает Света. «Тебе ничего не светит». «Да?» «А зрачки-то расширены. От возбуждения, Светик». Я давно заведен, ощущаю это, как приход. Торкает по венам, несет со страшной силой. Она не имеет отношения к Красу, как я и знал, этот гаденыш все придумал. И теперь мне одновременно легче и сложнее. Потому что Светочка не имеет темных пятен на репутации. И потому что я имею. И мы с нею по-прежнему две непересекающиеся параллельные. Ну ладно. Хриплю я, понимая, что надо валить. Потому что мне реально ничего не светит. И пока способен, конечно. И пока способен, конечно же. А то сорвусь, глупостей наделаю. Темный коридор и ее близость так и провоцируют. Разворачиваюсь, берусь за ручку двери. Нахера приходил? Идиот. Света смотрит на меня по-прежнему злобно и напряженно. И когда я уже поворачиваю ручку, открывает дверь, бросает презрительно. «Что, так и уйдешь?» Ого. Нет, не так. Ого-го. Медленно, аккуратно закрываю обратно дверь, оставляя нас в замкнутом пространстве. В голове нет ничего, в моей пустой голове. Вернее, там чего-то паническое варится, типа «Вали отсюда, идиот! Ее отец тебя сожрет, а если он не сожрет, то брат разовет, а если родственники не смогут, то Василич, белые медведи, полярные льды, Монголия, а бля, похер!» Она стоит у стены, шага ко мне не делает. И смотрит злобно. Но теперь я понимаю причину этой злости. И понимаю, что не уйду. Пока так смотрит. Пока ждет. Упираю руки по обе стороны от ее лица, как в пошлых фильмецах про любовь. Наклоняюсь, втягиваю опять ее аромат. Ах, ведет сразу. И невыносимо. Не смогу отказаться. Просто не смогу. Если бы гнала, запрещала, не пускала, тогда бы смог. А она разрешает. Она ждет. И мало места нам, невозможно отстраниться, переключиться, как недавно в универе. Невозможно. Генеральская дочка хочет поиграть, хриплю я из последних сил, пытаясь вызвать в ней гнев. Чтобы остановила. Потому что сам я нифига не смогу. Не смогу просто. Сдохну тут у ее ног, как пес. Заткнись. Много болтаешь. Она подается ко мне навстречу, ловит губами мои губы. И я пропадаю. Падаю в пропасть. Ветер свистит в ушах, в голове. Дурман ароматный обволакивает, сводит с ума. Ее губы на вкус, как мягкое, но крепкое спиртное, которое бьет в голову, отключая полностью обычное мое здравомыслие. Не выдерживаю, обхватываю ее, облапливаю, не сдержанно тискаю сразу везде, словно не могу поверить, что вот оно, мое, мое, все мое, в моей власти, само. Так не бывает просто, не в моем варианте. Света отвечает не особо уверенно, но очень вдохновенно. Раскрывает рот. Позволяет мне не просто целовать, иметь ее языком так, как мне хочется, так, как я привык, так, как нельзя с ней. Она же... Это же не просто обычная девушка. Это, блядь, это звезда недосягаемая, с острыми колючими лучами. Ее невозможно удержать в руках, ее невозможно спрятать, покорить, приручить. Тем не менее это происходит. И да, я знаю, что дальше будут только проблемы, будет море проблем у меня. Но отказаться от нее ни за что. Опускаю руки, подхватываю под гладкие ягодицы, обтянутые красной кожей. Легко подбрасываю вверх, устраиваю себя на поясе. На секунду отрываюсь, смотрю в шальные зеленые глаза. «Не пожалеешь, принцесса? Я нифига не нежный». «Разговорчивый». Она усмехается, а затем сама подается мне навстречу. Обхватывает за шею, прижимается, трется грудью о футболку, кусает шею. Не для того сюда пришел, так ведь? Все так. Я несу ее в комнату. Это квартира студии, пространство большое. А кровать, здоровенная, с толстым матрасом, стоит ровно посередине. Опрокидываю свою принцессу, становлюсь на кровати на коленях над ней, показательно медленно снимаю футболку. Небольшой стриптиз, рыжулька. Света валится на спину, смотрит на меня, не отрываясь, и глаза у нее горят. Да, детка, я знаю. Да. Наклоняюсь, коротко целую в губы, потом ниже, поддергиваю майку и стаскиваю через голову. Белья под майкой нет. А ты хулиганка? М? Для кого старалась? Для тебя. Света вздрагивает от каждого моего прикосновения, но не закрывается, позволяет себя трогать так, как мне хочется, позволяет сжимать грудь, вытягивать соски. От ее признания я замираю. Знала, что я там буду? Да. Ох, продолжай. А это я уже губами добираюсь до груди, прикусывая аккуратно пока что соски, кайфуя от дрожи, пробивающей ее тело каждый раз. Кожа у моей рыжей помехи нежная такая, ароматная. Столько баб у меня было, но вот такой. Принцессы. Ни разу. Кожаные штаны, на удивление, легко снимаются, как шкурка с колбаски стаскиваются. Прикусываю сладкую плоть прямо через микроскопические трусики. И да, Там она тоже сладкая и ароматная. Света дрожит, скрикивает, руки мечутся по кровати, волосы растрепаны. Красивая такая, невозможно просто. Сдираю с себя остатки одежды, вылавливаю презерватив из кармана. Света приподнимается на локтях, смотрит на то, как я раскатываю латекс по члену. И глаза ее сейчас огромные и напуганные. Усмехаюсь довольно. «Детка, да, я не маленький. И все это для тебя». Наклоняюсь, опять целую ее внизу, мягко раздвигаю языком складки. Дурею от вкуса возбуждения. Она мокрая, очень даже. И это невероятно кайфовое ощущение — видеть, осязать, чувствовать, как сильно тебя хотят. И даже такая фарфоровая принцесса. «Макс, я...» «Чшш!» Скольжу вверх, губам целую торопливо и жадно. Чтобы она не решила сейчас сказать, пусть лучше промолчит. А то ляпнет, что передумала, что не хочет. И чего мне делать? Тормозить? Так я уже не смогу. Просто не смогу. А потому просто предпринимаю меры для того, чтобы все лишние мысли у нее из головы выветрились. «Ну, чего ты, принцесса? Я же тебе нравлюсь, ты сама меня позвала, сама остановила, не дала уйти. Давай не будем дурить, м?» Я этого всего не говорю, конечно, не дурак ведь. Я просто делаю все, чтобы она не могла возразить. Целую, глажу, шепчу про то, какая она красивая, какая она нежная, фарфоровая куколка, как я ее хочу, хочу, хочу. Захожу быстро, одним плавным движением, заполняя до упора. А Света оказывается неожиданно узкой, настолько, что даже больно. И ей тоже больно. Она вскрикивает, сжимается вокруг меня, запрокидывает голову. Я торможу. В полном охерении. Это что сейчас происходит? Это она... Это у нее первый раз, что ли? Какого хера молчала? Света, хриплю в неверии, вглядываясь в ее запрокинутое лицо, зажмуренные глаза с дорожками слез в уголках. Свет, какого хера? И в этот момент она открывает глаза, смотрит на меня и шепчет. «Не останавливайся!» «Свет!» «Не останавливайся, черт!» Я легко выхожу и вхожу опять. Она ахает в унисон с моим движением. Так неожиданно сладко, так мягко. Глаза ее еще полны боли, губы прикушены, но тело... Тело принимает меня, мои движения, мою власть. «Дурочка!» Выдыхаю ей в губы и двигаюсь нежно и плавно, давая возможность привыкнуть ко мне, к моему размеру и темпу. Из головы практически моментально уходят панические мысли о том, что ей больно, что она дура, что как я так попал. Все уходит. Остается древнее, как мир, движение, сладкое и мерное в начале и ускоряющееся в финале. Света уже не зажимается, обхватывает меня ногами, смотрит, не отрываясь в лицо. В глазах ее совсем нет боли, только нетерпение, жажда получить удовольствие как можно больше, как можно скорее. У меня нет времени думать о том, что девственницы себя так обычно не ведут. У меня вообще опыта с девственницами нет. Может, и ведут. А может, мне попалась какая-то неправильная девственница. Горячая, отзывчивая и жадная. Неправильная, но такая, какую мне надо. Моя.